Глава 19. Дивар. Смотрю, как Женя с удовольствием поедает сладости, и не могу оторваться. И почему такое простое действие у нее получается делать так эротично? То она пальчики свои тоненькие оближет, то губки. Все мое мужское нутро и так было накалено после ситуации в постели, а тут еще это. Она вся сплошное искушение. А может, дело в магическом отклике? И почему я его раньше не чувствовал? Но стоило девушке коснуться моих губ, как внутри все вмиг словно взорвалось. Магия в считанные секунды потянулась к девушке, а я испытал странное чувство, будто раньше я был одинок, а сейчас, обнимая девушку, стал полноценным. Мир словно заиграл красками. Неужели это и есть то самое чувство, которое определяет истинную половинку? Помнится, мама описывала встречу с папой как взрыв, да такой мощный, что она с трудом устояла на ногах. Вся ее сущность буквально тянулась к отцу, впрочем, как и его к ней. Жаль только, я не могу проверить, является ли Женя той самой единственной, пока не приведу ее в храм богини любви. Говорят, если пара истинная, у них появляются браслеты на руках. А еще я замечаю, что Женя ведет себя, в принципе, как обычно. Кажется, она не испытывает того странного чувства, какое пережил я. И это удивительно, ведь связь должна быть взаимной. Но до чего же она милая сейчас в этом платье? Не зря целый час выбирал. Вот если бы она еще молчала почаще и не огрызалась, была бы идеальной. Так, стоп. Разве моей истинной может стать кто-то из другого мира? Хотя... Еще раз смотрю на девушку, которая уже не раздражает, а наоборот. Мне хочется коснуться ее и обнять. А еще попробовать этот белый крем на ее губках. Стоп. Это с чего вдруг меня так понесло? Отворачиваюсь, чтобы перевести дух, но тут возмущается девушка. «Эй, а как я буду есть пирожное?» Развернувшись, понимаю, что отпустил гостью, и теперь она не может коснуться сладости. Ее пальчики проходят насквозь, при этом лицо становится таким печальным. «Да чего же она милая?» «Прости». И, протянув руки, опять касаюсь тонкого запястья. И снова легкая молния пронзает меня. Девушка довольно воскликнула и схватилась за сладость, не замечая, как моя магия буквально ластится к ней. Тоненькая нить огня уже обвязала запястье, а черные нити тьмы обволокли почти всю руку. И она этого не чувствовала. «Что-то тут не так». Нужно подумать более тщательно. Если бы девушка была моей истиной, зачем ей исчезать, а потом появляться? Почему она в образе призрака? А еще моя истинная точно должна обладать магией, а в Жене ее совсем не было, по словам девушки. Нет, здесь что-то другое. В том, что к происходящему приложили руку боги, я уже почти не сомневался. Видно, богиня Люрина специально перенесла сюда Женю из другого мира, а на вопрос, почему именно ее, ответ очевиден. Только эта девушка так огрызается и высказывает то, что хочет. Будь ее душа из нашего мира, она была бы покладистая и тихая, и точно бы мне не помогла, ведь запрос у меня был непростой. Похоже, только Женя со своим дьявольским характером сможет найти мне в этом мире девушку, которую я хочу. А что касается странного влечения, так это сделали намеренно, чтобы я не прибил чертовку. Точно, так и есть. А то за ее длинный язык иногда так и хочется выпороть. Но сейчас, когда я чувствую к девушке некое тепло и даже родство душ, у меня просто рука не поднимется. Картинка сложилась и стало легче. Довольно выдыхаю и решаю перейти к важному моменту. «Женя, а как ты найдешь мне невесту? Может, ей помогают боги? Или они наделили ее особым даром? А может, Женя поделится со мной какой-нибудь мудростью? Ведь если такие девушки, как я хотел, есть в ее мире, она знает, как с ними общаться и где их искать». «Точно. В Жене есть некая тайна, которой она еще не поделилась, но сейчас я ее узнаю». В предвкушении чего-то неожиданного смотрю на гостью, которая задумалась и нехотя отодвинула тарелку. «Умник, я сама женщина. Уж поверь, как вскружить девушке голову, я тебе расскажу». «Что?» «Да не бойся. Найдем мы тебе ненаглядную, но при условии, что ты будешь делать то, что я скажу». «Я должен слушаться тебя». Даже не верится, что я произношу это вслух. Чтобы я, лорд, делал то, что говорит какая-то девушка, это что, насмешка богов? Получается, богиня любви сильно разозлилась на меня за то, что я захотел невероятную особу, вот и мстит так необычно, а я ведь просто хотел отложить брак до поры до времени, закончить учебу, пройти практику и занять свое место среди теней. Ладно, придется немного потерпеть. Все же, кажется, Женя не просто мой помощник, но и кара небесная в одном флаконе. Точно, боги насмехаются. А как же? Или куковать тебе до старости одному со своими замашками? Я не собираюсь ждать так долго. Да и вообще, если мы не сможем найти девушку, какую я просил у богини, не страшно, найду более тихую невесту. Слушай, а может, это и мой шанс? «Вот женишься, и я пропаду!» Радостно вскрикнула девушка, подскакивая со стула, а я подумала, что ради того, чтобы она действительно исчезла, можно и жениться. «Решено. Найдем тебе невесту, как только ты выйдешь из этих стен. Завтра, кажется?» «Да, но как ты собираешься все же искать мне девушку? Приворожишь?» «А то! Только вот не магией, а тобой!» «Мной?» Что-то я совсем запутался. «Забей, все будет ок!» Все радуется, а я не могу понять, кого я должен забить и куда, и что значит ок. Может, это заклинание с жертвой? Чем больше я тебя слушаю, тем тревожнее мне становится. «Не боись. Лучше расскажи, как у вас проходит все до свадьбы. Согласуете брак с родителями, подаете документы в ЗАГС? Жених с невестой могут сами все решить или нужен кто-то третий?» О чем она вообще говорит? Какой третий? Что за бумажки? Я же собираюсь жениться, а не на работу устраиваться. Лучше рассказать Жене все подробно, а то с ее фантазией еще натворит дел. Встаю со стула и начинаю ходить по комнате и рассказывать, как все заведено. Как только я найду невесту, я отведу ее в храм, где боги должны подтвердить, что мы совместимы магически. По сути, мы капаем по одной капле в чашу. Если мы совместимы... Кровь смешивается, если нет, капли не соединяются. После этого я отправляюсь к родителям девушки и прошу их отдать мне дочь. Опять же, по сути, я приношу выкуп и забираю девушку. После чего она живет в моем доме, где вскоре и проходит свадьба. Обычно это небольшой бал для друзей и родных. Мы посещаем храм, где получаем исключительные метки на запястье от богини. Это и будет доказательством, что я женат. Все. Останавливаюсь и смотрю на девушку, которая хмурится. «Знаешь, все было интересно, но я вот не поняла одного момента». «Какого?» «Когда у девушки спрашивают, хочет ли она быть с тобой или нет». «А зачем ее спрашивать? Почему она задает такие глупые вопросы?» «Стоп, подожди. Получается, ты находишь подходящую девушку, притаскиваешь ее в храм, откуда, если вы совместимы, идешь к родителям и выкупаешь ее у них, потом привозишь к себе в дом, и там проходит свадьба, потом опять храм, где вы как-то фиксируете брак, и все? Если вкратце, то да. Соглашаюсь нехотя, так как из уст девушки все звучит не очень приятно. По сути, я выкупаю девушку как живой товар и привожу к себе. Но это не так, вернее, не совсем. Да, молодой жене сперва туго, но потом она привыкает к мужу и к правилам нового дома. У моих родителей было именно так, как, впрочем, и у всех других. Именно поэтому девушки в нашем мире такие покладистые. Женя хмурится все больше, а нет, она в ярости. «Я должна тебе захомутать бедняжку, чтобы ты ее выкупил, как скот? А что дальше? А ну рассказывай, что у вас после свадьбы творится?» «Как что? Жена вынашивает наследника, сидит дома, следит за хозяйством, воспитывает детей». Чем больше я говорил, тем сильнее злилась девушка. «Нет, я на такое не подписывалась. Я не позволю искалечить кому-то жизнь. Эй, кто там меня сюда прислал? Давай обратно! Я отказываюсь!» Закричала она на всю комнату, и хорошо, что это слышал только я, а то бы сбежалось все общежитие. «Женя, да что не так? Я не собираюсь никому калечить жизнь. Моя жена будет обеспечена, будет жить в большом уютном особняке. Да, наш мир не идеален, но со временем супруги привыкают друг к другу. А сразу нельзя выбрать ту, кого любишь. И зачем бедняжку запирать в особняке? А что еще ей делать? И почему запирать? Она просто будет спокойно там жить. Это у вас нормально? Вот так позволить себе продать, а потом как-то жить? Как ни прискорбно, но в чем-то она была права. Но я ведь в этом не виноват. Если честно, за свою жизнь не видел ни одной девушки, которая бы отказалась от выгодного брака. Да и что девушке еще делать дома? Они ведь не работают. Все обеспечение лежит на плечах мужа. Да, все девушки в нашем мире так живут. Бред. И я докажу тебе это. Найду такую девушку, которая сможет вынести тебе мозг, но при этом ты так полюбишь ее, что и дышать без нее не сможешь. А одновременно тебе захочется ее прибить за длинный язык, и она точно не будет домоседкой. У нее будут цели в жизни, к которым она будет идти. Теперь я думаю, стоит ли начинать смеяться или нет. Что за глупости она говорит? Чтобы я потерял голову от красивой мордашки? Да никогда. И что еще за цели могут быть у девушки, кроме удачного замужества? И в каком столетии я найду это чудо? Если довериться тебе, я точно умру неженатым. Такой девушки не существует. А вот и существует. Глупости. Я докажу тебе. И найдем мы ее не через год или два, а за то время, пока у тебя будет идти практика. Что за самоуверенная девица? А давай поспорим. Если мы не найдем девушку за время практики, а это пара месяцев, то ты больше никогда не будешь мне перечить. Если я не найду эту девушку за 2 месяца, то я исчезну из этого мира. Ведь если я ее не найду, значит, ее и не существует здесь. А значит, и надобности во мне больше не будет. Идет. Мы тут же довольно жмем друг другу руки, а потом замечаем, что ладони не разъединяются. Миг, и на наших запястьях вспыхивают синие символы, и я узнаю их. Это что, мы только что заключили магический контракт? Но как? В Жене же нет магии. Или она просто не знает об этом? Ох, что-то будет. И эта несносная особа будет в самом эпицентре этого.